человека. Человека же касается все, что существует на этом свете. Сверх этого у Пушкина никаких требований к своей поэзии, потому она и чужда всякой метафизики. Самоконтроль в числе главенствующих мотивов его поэзии, отсюда влечение к поэтическим декларациям. В них он всякий раз тот же, хотя тем в большей степени другой. Вслушиваясь и вглядываясь в себя, в свое назначение, он вслушивается и вглядывается в целый мир. Принадлежа целому миру, значит и сознавая возможность реализовать себя в мире. Его лирика поэтому таит в себе возможности перерастания в поэму, которая, однако, удерживает в себе свойства лирического стихотворения, поскольку в лирике поэт преломляет мир в себе, в поэме же себя в мире. Естественно, мы не можем отдать предпочтение ни одному из этих жанров. Как поэма «Цыганы», в смысле проникновения ее в мир Пушкина, не заменит написанного 6 месяцев спустя стихотворение «Под небом голубым страны своей родной», так и названное стихотворение не заменит названную поэму. Да, конечно, поэма дает больше материала для суждений и заключения о личности и судьбе Пушкина, значит, и о его поэзии. «Руслан и Людмила» – первая завершенная поэма Пушкина. И хотя гениальность ее несомненна, тем не менее она не заключает в себе сколько-нибудь распространенных автобиографических характеристик. И я думаю, что лучше всего начать с «Кавказского пленника». Как бы прологом к «Кавказскому пленнику» является стихотворение «Погасло дневное светило», где Пушкин назвал себя искателем новых впечатлений. Однако новые впечатления скорее обогащают здесь поэта, чем изменяют его. И на юге Пушкин все тот же Пушкин. Но это вовсе не значит, что в нем не произошло никаких изменений. Их только надо понимать в том смысле, что они еще больше сделали его самим собою. И если поэт сопоставляет себя как бы прежнего с собою как бы обновившимся, то не для того, чтобы сказать, что стал иным, другим, а для того, чтобы подтвердить, каких усилий стоит ему быть на уровне самого себя. Пересматривая себя прежнего, находя недостатки в себе прежнем, вовсе не перекладывает он на кого-то вину за это, а прежде всего сводит счеты самим же собою. Легко представить, во что ему обходится все это. Тут самообличения обращаются в самовозвышение, так и последние в первые, и, пересекаясь между собой, образуют суть пушкинской поэзии. Решительно таков герой «Кавказского пленника», в чем-то подобный самому его создателю. Весьма интересно, что образ его воссоздается то автором, то самим героем. Автору необходимо как сходство, так и несходство с героем. Воспроизводя себя в том или ином герое, Пушкин вглядывается через его голову в свой будущий путь. В Россию дальний путь ведет, в страну, где пламенную младость он гордо начал без забот, где первую познал он радость, где много милого любил, где обнял грозное страдание, где бурной жизнью погубил надежду, радость и желание и лучших дней воспоминания в увядшем сердце заключил. Эта характеристика героя «Кавказского пленника» будто составлена из стихов Пушкина, писанных им в Петербурге перед самой ссылкой его на юг. Взять хотя бы послание к Энгельгарту, начинающееся строкой «Я ускользнул от Эскулапа». Пушкин просит своего приятеля, чтобы тот избавил его от суеты столицы праздной, от хладных прелестей Невы, от вредной сплетницы молвы,